5. Сновидение. И приснился мне сон. Плывет наша яхта по морю. Ветер крепчает, срывает с мачт паруса. Матросы карабкаются, чтобы поправить парусиновое полотнище, но штормовой порыв гнет мачты, сбрасывает братишек вниз, сдирает с них просоленные тельняшки. И видится мне... Вовсе не матросы это, а какие-то причудливые морские существа присосались хоботками к древкам мачт и ползут вверх друг за другом. Самые бесстрашные доползают до грот Брамрея. Некоторые, не удержав высоты, шлепаются на палубу и разбегаются по корабельным щелям. Мне весело. Я готов смеяться над чудачествами беспомощных каракатиц. Вдруг слышу за спиной гул водяного переката и вижу. Море сворачивается в одну огромную воронку. Ужас! Адская центрифуга увлекает нашу бригантину в свое океаническое жерло, ломает мачты и уносит, как щепку, вниз в бездонную пропасть. Яхта рассыпается на фрагменты, и корабельное месиво, кружась, исчезает в отверстой черноте. Едва я ощутил приближение смерти, как некая сила выхватывает меня из воронки, сносит в сторону и погружает в тихую океаническую впадину. Вскоре я касаюсь дна. Какое-то время лежу, вжимая тело в острые выступы океанической гальки и пытаясь остановить головокружение. Адская центрифуга продолжает крутиться в моем сознании. Но вот окружающее меня пространство замирает, я с трудом поднимаюсь на ноги, оглядываюсь. Прямо передо мной возвышается огромная странная форма, напоминающая гигантский трон. Членения трона выполнены из бесчисленного количества розовых кораллов, переплетенных между собой витиеватыми водорослями. От неожиданности вздрагиваю, на троне, свесив по сторонам щупальца, десятки хоботков и кожных наслоений, распласталось морское чудище. Горошины глаз цвета зеленого изумруда уставились на меня. Их поглядка почему-то напомнила мне взгляд старика у стойки ресепшн. «Здесь останешься!» — ухнуло чудище гулким, ржавым, как затопленный Титаник, голосом. «Женить! Женить его!» — послышалось со всех сторон. «Не то сбежит! Ей-ей сбежит!» «Пусть так!» — буркнуло чудище. Тотчас все пришло в движение. Гляжу, выводит морская нечисть из тины русалку. Худенькая, плечики дрожат, глазки испуганные. Хвост длиннющий, как утренняя тень. Подвели девицу наперво к чудищу. Поставили возле трона на каменек и давай наряжать жемчугами, узорчатыми морскими безделушками прикрывать милую наготу. Краса и только! Чудище доволен. Зажили мы с русалкой душа в душу. Вместе над чудищем посмеиваемся, вместе о родине дальней скорбим. Чем не собеседники? «Откуда ты, милая?» — первым делом спросил я ее. «Из Картахены, господин», — ответила дева. «Соседушка, значит». Стал я расспрашивать дальше, как зовут, как в море оказалось. Выяснил, зовут Катрин. Странное скандинавское имя. В море оказалось по любви. Дело обычное. Был жених, рыбачок из Сан-Педро. Был да сплыл. Не вернулся парень с путины. Узнала о том дева, написала отцу с матерью прощальную записочку. И в волну искать жениха подалась. Да только велико оказалось море. Как не рыскала горемыка Катрин, не встретила она суженого рыбачка. Проще иголку в стоге сена сыскать, чем любимого средь морских глубин обнаружить. Осталась дева одинокой, одно слово — русалка. «Ах, Агюст, Агюст!» — нашептывала дева, глядя мне в глаза. «Открою тебе тайну. Моего суженого тоже Агюстом звали. Уж не ты ли он?» Время под водой — вещь неопределенная. День и ночь — все одно. За тинными шепотками да любовными переглядами забыли мы о времени. Счастливые часов не наблюдают, — любил повторять отец русскую поговорку. Оттого и счастье наше недолгим оказалось. Возвращаюсь я как-то домой. Нет моей девоньки. Каракатицы поговаривают. Объявился Агюст, суженая ее. С ним и уплыла.